Прошла ровно неделя с тех пор, как Кристалин отправилась на испытание. Теперь она стояла в портовом городе, ожидая корабль, который переправит ее на южный континент. Матросы суетились с погрузкой, капитан раздавал команды, а девушка снова и снова прокручивала в памяти свой бесчестный поступок и путь от Черной крепости. Тогда, после разговора с былым военачальником Севера, Кристалин закрыла глаза и притворилась спящей. Продолжать разговор с Дерионом не было сил. Затягивать с выполнением задания нельзя. Это неоправданный риск, а более подходящего случая могло и не представиться. Кто знает, когда в следующий раз воин выпустил бы из рук ледяной меч и почувствовал себя настолько уверенно и спокойно, чтобы ослабить бдительность. Девушка старалась даже не дышать, чтобы лучше слышать все, что происходит в комнате. Вот она уловила тихий стон, видимо, герою снился кошмар. Нужно еще подождать, чтобы глубокий сон поглотил его разум. Спустя некоторое время до нее донеслось мерное дыхание. Мужчина крепко уснул. Девушка быстро вскочила, сбросив покрывало, которым была заботливо укрыта странным спутником. К собственному удивлению, чувствовала она себя прекрасно. Раны не доставляли ни малейшего беспокойства. Без магии тут точно не обошлось. Крадучись, она подошла к камину и взглянула в лицо спящего человека, если он еще оставался человеком. Под плотно сомкнутыми веками было видно движение глаз. Сон продолжался, но теперь, наверное, не был кошмаром. Резко очерченный подбородок дрогнул, непроизвольно сжались кулаки спящего, он дрался даже во сне. Предательски защипало в глазах, обманывать его, красть вещь, из-за которой он был обречен на долгое заточение, было противно, но необходимо, ведь иначе ей никогда не стать ассасином. «Прости», — беззвучно произнесла Кристалин, хватаясь за ножны меча. Она стояла в центре незнакомой комнаты с украденным мечом и понимала, что поступает плохо, но не видела другого выхода. Камень для перехода через подпространство исчез, и теперь надо добираться до храма своим ходом. Впереди ждал долгий путь в порт. Сколько людей она встретит в дороге, а сколько внимания привлечет странный клинок, который ей предстоит нести. Его нужно спрятать. Решила девушка и задумалась над тем, как скрыть от посторонних глаз совсем непростую вещь, довольно приличных размеров. Решение нашлось прямо под ногами. Сброшенное одеяло вполне подойдет. Каждый путник носит с собой теплые вещи на случай непогоды, особенно здесь, а удобнее всего их нести закрученными в одеяло, которым при случае также можно укрыться. Разложив одеяло на полу, она аккуратно завернула в него меч, добавив несколько подушек для придания объема этому свертку. Ловко завернув довольно длинные концы самодельной сумки, девушка закрепила ее на спине. Вот и славно, можно отправляться. Первой мыслью было воспользоваться окном, но распахнув крепкие ставни и бросив взгляд вниз, Крис убедилась, что спуститься по этой отвесной и совершенно гладкой стене не сможет даже муха. Чтобы подтвердить собственные опасения, она попыталась нащупать стык между ближайшими камнями и удостоверилась, что камни подогнаны настолько плотно друг к другу, что туда не пролезет даже ноготь, а сам материал стен на ощупь оказался совершенно гладким. Под ней простиралась бездна, посреди которой стояла черная, мерцающая в ночи башня, на стенах которой запросто отражались созвездия ночного неба. Оставив эту идею, девушка поспешила закрыть окно. Выход оставался только один — прорываться через главный вход. Выскользнув за дверь, тихонько ее прикрыла и, вооружившись своими ноэрами, заспешила вниз по широкой лестнице, стараясь держаться ближе к стене. Хозяин крепости не экономил на свечах, все было залито ярким, почти неестественным светом. «Что это за место?» — подумала Крис. «И кто здесь хозяин?» Но размышлять над этими вопросами не было времени, нужно было побыстрее выбраться отсюда. Спуск казался бесконечно долгим. То и дело приходилось замирать, сливаясь с глубокими тенями, укрываться в нишах у подножья статуй или за бархатными занавесками, прислушиваясь к происходящему чуть ниже по пролету. Одно дело украсть меч, но убить тех, кто оказал помощь, залечил раны, помог выжить или их приближенных, девушка сомневалась, что смогла бы поднять на кого-то руку в этом месте. Во время спуска она увидела распахнутые двери в каминный зал. На столике в комнате стояла початая бутыль вина и лежала какая-то еда. В животе глухо заурчало, едва до ноздрей донесся запах пищи. Отправляться в долгий путь без припасов и денег крайне неразумно. Несколько мгновений она изучала обстановку и, убедившись, что комната пуста, скользнула в нее. Найденные на столе припасы были отправлены в заплечный мешок, удобно устроившись рядом с мечом и подушками, а кусок мяса, запах которого и вызвал у нее сильнейшее чувство голода, был моментально отправлен в рот. Утолив голод, девушка вернулась к лестнице и продолжила осторожный спуск. Лишь оказавшись в главном зале, ей в голову пришла мысль, что это очень странно, огромная башня и никого, ни слуг, ни поломоек. Даже ночью во всех крепостях кипит жизнь, а это словно все вымерли. Но кто тогда убирает пыль со всех тех статуй, у которых она пряталась? Кто натирает полы так, что в них смотреться можно? Ответов на эти вопросы она не получит, ведь впереди уже видны массивные двери из черного дерева. Прямо у двери ей на глаза попался резной столик, такой же черный, как и весь интерьер этого места. Хозяин этой башни был настолько беззаботен, что прямо у входа лежали кучкой монеты и несколько камушков на вид драгоценных. «Это кем же надо быть?» — не смогла сдержать удивление девушка. Отказываться от такого подарка судьбы она точно не собиралась. Брать мелкие монеты не имеет смысла, поэтому Крис всунула в карман куртки один из камней и дотронулась до двери. Очень аккуратно, боясь, что массивная створка сейчас заскрипит, так что в звенящей пустоте помещения этот звук будет похлеще набата и немедленно разбудит всех обитателей, девушка толкнула дверь. И опять была изумлена. Огромная створка открылась беззвучно и легко, словно отодвинулась легкая занавеска. Оказавшись снаружи, девушка бросила последний взгляд на странное здание. Высоко в небо устремлялись сразу три черные башни. Сквозь плотно сомкнутые ставни не пробивался ни один лучик света. Лишь на самом верху окно было распахнуто. Из него лился мягкий свет, словно сама луна зашла в гости к неведомому хозяину. Оторвав взгляд от странного свечения, Крис решила сориентироваться и тут же уперлась взглядом в странное создание. Несколько огромных глыб были водружены друг на друга, создавая некое подобие человека. У создания были руки и ноги, а на камне, что заменял существу голову, поблескивали красные глазки. Существо смотрело на девушку, а та покрепче сжала руки на своих мечах, готовясь принять бой. Но, рассмотрев ее, движущийся камень не проявил агрессии, спокойно развернулся и поковылял на огромных булыжниках ногах дальше. Некоторое время девушка еще вжималась спиной в стену, не в силах поверить в такой исход, а потом, отбросив страх, решила идти дальше. Пока она добиралась до стены, ей встретилось еще с десяток подобных существ. Но никто не преградил ей путь, не попытался остановить. Монстры изучали ее и теряли интерес, продолжая патрулировать территорию, отделяющую башню от стены. Ворота крепости были наглухо закрыты. Радовало лишь одно — отсутствие караульных. Сделав последние несколько шагов, девушка выдохнула с облегчением. Теперь все будет немного проще. Волки, разбойники и простые люди — вот кого она встретит в пути, а не этих каменных истуканов, в которых неведомая сила вдохнула некое искаженное подобие жизни. Ее ожидают привычные тяготы, обычной дороги и никакой магии. Всю ночь девушка не останавливалась. К утру, когда проснется Дэрион и хозяин страшной крепости, нужно быть как можно дальше. Колючий холодный ветер носил по воздуху и разбрасывал кучи снега. Идти по такой погоде было сложно, но зато отыскать ее следы не сможет даже самый опытный следопыт. Когда на горизонте забрезжил рассвет, девушка покинула границу царства Хаула. Тогда она впервые позволила себе остановиться и пригубила предусмотрительно захваченное вино. Отломала кусок хлеба и, дожевывая его, продолжила путь. Провизию нужно экономить, впереди еще дней 7 пути, а раздобыть пропитание в этой неприветливой земле вряд ли удастся. Неспешно пробираясь по лесу, девушка вышла к захудалому тракту, ведущему к портовому городу. Дорогу это можно было назвать большим трудом, но так хотя бы не придется пробираться по бурелому. Порванная на рукаве куртка совсем не согревала, в животе противно сосало от голода, а под ногами все еще хлюпал подтаявший снег. На душе скреблись кошки, причем целой стаей, а в голове царила звенящая пустота. Не думать о Дэрионе было хорошим решением, но, как оказалось, думать о чем-то другом не получалось. Несколько часов она шла по дороге, словно в тумане. От сырости на плече заныла рана и начала доставлять неудобства. Вскоре рукой уже было сложно пошевелить, пальцы занемели, а по телу пробегала мелкая дрожь. Девушка обругала себя за такую поспешность, стоило еще отлежаться под присмотром мага и Дэриона. «Что за напасть? Что он никак не идет у меня из головы?» Прошептав эти слова, Кристаллин замерла. Впереди, чуть дальше по дороге, раздался волчий вой. «Тьма вас всех задери!» Осознавая, что рука почти отнялась, Кристаллин никак не могла рассчитывать на победу в схватке с волками. Но прятаться от них — это тоже не выход. Загонят, как дичь, и разорвут на части. Придется дать бой. Ответом на ее мысли стали глухие команды, кто-то готовился к обороне. Но разве обычные люди смогут противостоять снежным волкам Хаула? Здраво рассудив, что отбиваться от этих тварей легче, когда рядом есть еще кто-то, способный держать оружие, Крис поспешила на звуки голосов. Она еще не успела добраться до тех, кто отдавал команды, когда до ее слуха донеслись звуки боя. Волки не наступали бесшумно, их призывный вой то и дело оглашал округу, а затем последовали глухие звуки ударов. Крис прибавила шагу, вскоре сюда могут подтянуться другие стаи, и, возможно, их путь будет лежать именно по этой дороге или недалеко от нее, а одинокий путник — слишком легкая добыча, чтобы ее упускать. Дорога резко вильнула влево, до слуха уже доносилось клацанье зубов нападающих зверей. Крис перешла на бег, обнажила один из своих клинков, вторая рука все равно не слушалась и ворвалась в чужой бой. На дороге стояли две повозки, груженные товаром. На одной из них сидела испуганная женщина, а вокруг повозок кипела схватка. Несколько мужчин в поношенных доспехах отчаянно отбивались от десятка волков. Крис молча вонзила клинок в спину не успевшему к ней развернуться волку. Второй зверь был гораздо расторопнее. Он успел развернуться, и острые зубы клацнули в опасной близости от плеча девушки. Но Крис исхитрилась полоснуть его по морде и при этом не пострадать. Зверюга жалобно заскулила и отступила, истекая кровью. В этом бою не могло быть речи о пощаде. Девушка добила зверя уже следующим ударом, рассекая мускулистую шею. Мужчины приняли ее помощь без лишних вопросов. Лишь один из них коротко кивнул в знак признательности. Кружась в стремительной пляске с волками, Кристаллин испытывала странное облегчение. В бешеном ритме смертоносные удары сменялись спасительными уходами от молниеносных атак. Колющие удары чередовались с рубящими. Шум боя смешался в какую-то какофонию. Клацанье зубов, предостерегающий рык, брызжущая фонтаном кровь и предсмертные хрипы. Впервые Кристаллин не боялась. Если ей суждено умереть, то теперь она заслуживала смерти. Это будет справедливым наказанием за предательство и подлость. Схватка закончилась внезапно. Просто больше никто не пытался дотянуться до ее горла или вцепиться в конечности. На белом снегу недвижно застыло около дюжины волков и 5 человеческих тел. Крис тяжело дышала, сердце бешено колотилось в груди, но холод больше не сковывал все тело. К девушке подошел один из мужчин и протянул флягу. «Спасибо тебе за помощь. Без тебя нам бы худо пришлось». Девушка ничего не ответила, лишь кивнула и припала к горлышку. Человек слабо улыбнулся и отправился помогать своим товарищам готовить погребальный костер. Не дело бросать тела павших союзников на растерзание воронам или другим волкам. Кристаллин наблюдала за поспешным обрядом и не могла придумать ни одного повода, чтобы задержаться, хотя и отчаянно в этом нуждалась. «Ты ранена», — заботливо проговорила женщина, которая сидела во время боя на повозке. В ее глазах светилось участие. «Дай, я перевяжу твою рану». «Это уже старая рана», — удивляясь сама себе, проговорила Крис. «Она не опасна». «Значит, ты не в первый раз столкнулась с этими зверями?» — спросил пожилой мужчина с окладистой бородой и не стал дожидаться ответа. «Мы потеряли несколько бойцов, а ты с оружием неплохо управляешься. Может, наймешься к нам в охрану?» «А куда вы идете?» — уточнила адептка храма судьбы, не веря собственному везению. «Известно куда», — хмыкнул в бороду мужчина. «Товары в порт везем, там на корабль и на южный континент. Оплаты не обидим, не волнуйся. Да и безопаснее по этим местам караваном идти, чем в одиночку, так ведь?» Кристаллин лишь кивнула. Боги благоволили ей, вопреки всему, за что она себя презирала. «В путь!» — коротко скомандовал бородатый, едва языки пламени жадно впились в тела павших. «Не стоит ждать, пока по их следу придут другие. Женщины на повозке!» — и уже обратился именно Кристаллин. «Как будет необходимость, мы тебя кликнем, а пока отдохни, да перекуси, а то урчание твоего живота я даже за рыком волков слышал». Женщина тут же протянула Кристаллин кусок солонины и хлеба. «До деревни к вечеру доберемся, там и горячего поедим. Мой муж не обидит тебя, ты не сомневайся. Он хороший человек, верный своему слову». «А я и не боюсь», — устало прошептала девушка, поудобнее устраивая свой драгоценный сверток. «Мне все равно в ту же сторону, так что даже платы не нужно. Спасибо, что взяли с собой». Еда, вино, оплата и ночлег, а еще компания, которой безразлично, кто она и что делала в лесу. Разве можно мечтать о чем-то еще? Совсем скоро она будет в порту, сядет на корабль и вернется в храм. Отдаст проклятущий меч и перестанет думать о том, как его добыло. Лишь один раз она оглянулась назад. Между деревьями все еще были видны языки жадного пламени, но и они скоро исчезли за очередным поворотом. Все остается там, за поворотом, и уже никогда не вернется. Весь путь до портового города Кристаллин сокрушалась из-за утраты своего камня перемещения. Если бы не его потеря, она уже давно была в храме, отдала меч настоятелю и могла насладиться заслуженным отдыхом и новым заданием ассасина. Воспоминания о доме заняли ее размышления на некоторое время. Она живо себе представляла, как удивится настоятель, как она получит долгожданную награду, как впервые увидит то, что скрывается за внутренней стеной храма, как изменится ее жизнь, когда она вернется. Ложкой дегтя в этих мечтах были странные белесые глаза, воскресшего полководца северян. Она недолго его знала, но понимала, что не сможет забыть. Обмануть человека, который тебя спас, обокрасть его — это так мерзко, и ей придется с этим теперь жить. Корить себя за содеянное и вспоминать приятную прохладу его рук, поднесенную губам чашку с питьем, заботливо наброшенное одеяло, грусть и безысходность во взгляде, резкие черты лица и белые волосы. Ледяной холодный ветер, пришедший с моря, ударил в лицо. Девушка закусила губу и запретила себе вспоминать о своем поступке. Что сделано, того не воротишь. Следует забыть и не возвращаться в этот странный день больше никогда. «Кристаллин, не стой столбом!» К ней подошел Сот, тот мужчина, который предложил службу в караване. «Корабль уже скоро отчалит. Поднимайся на борт. Или передумала?» Адептка отрицательно качнула головой. Передумать она не вправе. Ее жизнь навечно связана с храмом, и другим в ней места нет. Вдохнув холодного воздуха, она решительным шагом направилась к кораблю, но не успела сделать и пары шагов, как на нее налетел песочный вихрь. Колючие песчинки жалили кожу, стало трудно дышать, но через несколько мгновений все закончилось. Вихрь помчался дальше, оставляя за собой едва заметный песчаный след. Некоторое время Кристаллин находилась в каком-то ступоре, а когда пришла в себя, обнаружила, что ее заветный сверток бесследно исчез. Ей кричали с корабля, призывая поторопиться, но она не слышала слов. Кто-то украл ледяной клинок, и теперь она не может вернуться в храм, пока не найдет пропажу. Нет участи ужаснее, чем навечно стать стражем.